Глава 20. Жди. Я навещаю Антона. По стечению обстоятельств в соседней палате лежит и Арканов. Умотал я его хорошо, сломав все, что ломается на лице. Заодно и себе несколько костяшек. А Умка, видимо, повредила глаза. И все бы хорошо, но я повредила отношения с бесом. Несмотря на это, я знаю, что сейчас все старшие наши покровители, которые имеют отношение к Спарте, пытаются тихо решать наши проблемы. «Ладно, Антоха, давай выздоравливай». Жму ему руку. «Как очухаешься, приходи к нам в Спарту. У нас есть курс по самбо для новичков. Подкачаем тебя». «Обязательно». Выхожу из палаты. «Найдите мне этого Ахметова или...» Натыкаюсь на немолодую женщину. У нее властный взгляд и очень массивные украшения. «Извините». Делаю шаг назад, пропуская. «Ахметова?» «Фарида Рустамовна!» Прикасается к ее плечу телохранитель. «Нечаев!» Настороженно замираю. Она с высокомерным любопытством разглядывает меня. «Нечаев!» Щелкает пальцами. «Артем!» Подсказывает ей. «Здравствуй, Артем!» На ловца и зверь бежит. «Здравствуйте!» «Ты знаешь, кто я?» «Нет, извините!» «Я Арканова Фарида. Жена!» Стреляет презрительным взглядом на палату. «И бывший совладелец клуба. Теперь владелец...» Растерянно стою, не знаю, что сказать. «Пусть ваши старшие прекратят суету. Никаких претензий с нашей стороны к тебе или к ним нет. Мы не хотим ссориться. Меня устраивает исход ситуации. А решаю теперь я. Ты меня понял?» Киваю. «Передай». «Хорошо, обязательно. Спасибо». Провожаю ее взглядом, с облегчением выдыхая. Заглядываю в палату Арканова. Охраны нет, только пожилая сиделка. Его лицо полностью покрыто бинтами, включая глазницы. Он как мумия. Мне не жаль. Звоню бесу, рассказываю о встрече. «Хорошо», — лаконично отвечает он. «Мне очень хочется спросить про Ксюшу, но...» Он сказал не спрашивать. А как долго не спрашивать? Я подыхаю от тоски без нее. Ничего не хочу. Но я жду. Неделю, две, три. Бессо молчит. Словно не видит, как я дохну. Но он вообще меня больше не видит. Он же знает, что я жду. 24 часа в сутки жду. Хоть пару слов про нее. Не выдержав в какой-то момент, срываюсь за ним следом. «Бес! Я тебя слушаю», не останавливаясь. Выгнать не выгнал, но время идет, а он совсем не потеплел. Резкий, лаконичный, как не родной. Захожу за ним в кабинет. «Бесо Давидович, вы хотите, чтобы я ушел сам?» Я уже практически принял это решение. Это оказалось тяжелее любого наказания. Демонстративное отсутствие связи с батей. «Нет, Артем, не хочу». Сев на свое место, раскладывает какие-то наши бумаги, не поднимая на меня взгляда. «А мне кажется, хотите. Просто не говорите прямо». «Я все и всегда говорю прямо, Нечаев. А что тебя не устраивает?» «Ну, мы словно не родной больше». «Тебе это не нравится?» Поднимая взгляд, с вызовом дергает бровью. «Не нравится». «И мне не нравится, когда мои дети поступают как неродные, Артем. Я все понял. Я был неправ. Но я хотел как лучше, чтобы не напрягать никого». «Не напряг?» — хмыкает он. «Извините. Спасибо, что помогли». «Пожалуйста. Иди занимайся». Сжимает руки в замок, щелкая костяшками. Разворачиваясь в дверях. «Бес, я тогда должен был так затупить, понимаешь? Если бы я тогда все правильно сделал, я бы ее не встретил. У тебя же есть любимая женщина. Почему ты не понимаешь меня? Почему я больше не семья?» Вздыхает, качая головой. «Ладно, иди, болезненный. Проехали». Выхожу и застываю в двери. Я не спросил, что хотел, но бес уже с кем-то говорил по телефону. Присаживаюсь у стены, опускаю взгляд в пол. По кроссовкам со светящимися подошвами вижу, что мимо идет Малышкина-младшая. Милка. Бандитка мелкая, но первая в своей группе. Ее короткие косички вечно торчат под разными углами, в стороны. Тормозит. Подходит. Попинывает меня по кроссовку, требуя внимания. «Чё, страдаешь?» Склоняет голову на бок, с любопытством разглядывая меня. За спиной висит огромная гитара в чехле. «В смысле?» «Ну, поумки свои какой-то». «Эй!» — хмурю брови. «Да никому не скажу», — закатывает глаза. «А ты-то откуда знаешь?» «А я подслушала». Беззастенчиво. Денчик с Полей шептались. «Ухо ты! И нос! Любопытный!» Вздыхаю. «Ты имя это не произноси нигде, ладно?» «Умка?» «Да». «Это как Волан-де-Морт?» «Ну, можно и так сказать. Договорились?» Тяну ей 5. Шлепает. «На конфетку». Вытащив из кармана, протягивает мне. «Спасибо». «Придумал ерунду страдать». Закатывает глаза. «Девочек, что ли, мало?» Улыбаясь, качаю головой. «Дуреха». «Чья гитара?» «Я ж подарил. У него новая. Хотел научиться, не получается. Пальчики больно». Морщит нос. «Дай». «Держи». Снимает со спины. «Ты умеешь?» «Немножко». «Яша учил?» «Ага». «Играю перебор. Под кайфом. Н.Ю». «Ты засыпай у меня на руках. Ты засыпай». Хрипло пою я. «Когда ты спишь на моем плече, я улыбаюсь. Я ловлю кайф. Я улетаю. Я даже счастливее, чем...» «Сейчас ударю!» С угрозой. «Веселая играй, а не любовная!» «Не могу, Милка. Извини». Возвращаю гитару. «Бестолковый!» Цокает она. «Еще давай ешь!» Отдает еще одну конфету. «А гитару пока забирай. Ладно уж. Играй свои розовые сопливости». Великодушно. Красиво получается. Бес выходит из кабинета. «Ну а ты чего здесь?» Смотрит на часы, заметив Милу. «Тренировка уже началась». «А я это, Нечаева утешаю». «Ну-ка быстро давай, утешительница». Бес идет в кабинет Каиши. Я опять догоняю его. «Бесо Давидович, можно спросить?» «Нельзя, Нечаев». «Почему?» «Позвонить, написать, передать. Хоть что-нибудь». «Тема!» Хмуро разворачивается в дверях, в первый раз за все это время обратившись ко мне нормально. «Она в хорошем, безопасном месте. Любишь, терпи». Кусаю губы, обессиленно взмахивая руками. «Когда? Когда она вернется?» «Умка? Умка не вернется никогда», — смотрит мне в глаза. «Она очень серьезно накосячила. И это не в моих силах стереть информацию об этом из баз. Забудь ее имя». «Скажи, где она? Я сам поеду». «Пока нельзя. Терпи». Сзади подходит Аиша. Гладит меня по спине. «У нее все хорошо?» Разворачиваюсь к ней. «Да». «Ладно», — срывается мой голос. Внутри ноет все от тоски. Тяжело сглатываю. «Ну а как девочки из армии парней ждут Артем?» Успокаивает меня Аиша. «Они пишут». «Ну ладно, пиши. Ответа только не будет». «Куда писать?» «На бумаге пиши и мне отдавай. Без имен». И я пишу. Чушь всякую. Что каждую ночь я с ней. И что люблю безумно. Что задыхаюсь без нее. Пишу ей обрывки каких-то текстов, которые меня цепляют. «Я заплету тебе косы. Куплю мартини и розы. У нас не будет прозы. И нас обойдет метель. Мне без тебя не согреться. Ты забрала мое сердце. Когда в одном полотенце, босая и кофе в постель». А иногда пишу пошлости и порно, которые мучают меня во снах. И всегда пишу, что мы обязательно встретимся. Обязательно. Пишу часто, много, повторяясь и... Не верю, что она читает. Но пишу все равно. Потому что... А вдруг...